Глава 8. Новая земля Дагомея Лумумба. 24 год, 7 месяц, 7 число, 8:50. Мне снилось, что на меня охотится горный лев. Он придавил меня своей тушей, рычал и клацал зубами перед самым лицом. В ужасе я проснулся. Навалившись на меня с обеих сторон, прямо мне в уши сопели Фарида и Жанна. И когда она только к нам перебралась, засыпали мы точно вдвоем. Я аккуратно, стараясь никого не разбудить, вылез из постели и отправился умываться. На завтрак в ресторане подавали оладьи с каким-то местным вареньем, на вкус напоминавшим смесь алычи и малины. Они явно старались поддерживать имидж американского юга. Когда мы уже допивали кофе, ко мне подошел высокий седой мужчина в ослепительно-белой пиджачной паре. «Мистер Сухов?» — поинтересовался он и вежливо наклонил голову. Я кивнул в ответ. «Приятного аппетита, сэр и мэм. Я Роджер Холторп, управляющий этим замечательным отелем. У меня к вам небольшое деловое предложение, сэр». Я вопросительно посмотрел на него. «Портье передал мне, что в вашей машине лежат две необработанные шкуры горного льва, и, судя по запаху, скоро они испортятся. Вы не хотите продать одну из них отелю, сэр? Я готов предложить вам за нее 3000 IQ, и в этом случае мы можем взять на себя выделку второй». Мы втроем переглянулись. «Роджер, вы заметили, что они порезаны на куски?» «Да, сэр, потому и предложил такую цену». «Три — это слишком мало даже за разрезанную шкуру. 5000 она ваша». «Боюсь, это очень высокая цена, сэр. Сговоримся на 4. «Тогда берите шкуру львицы. Ее я готов отдать за 4. 3300, сэр. В этом случае выделку и соединение шкуры самца мы берем на себя». «По рукам, Роджер. Шкуры в машине, можете их забрать». «Великолепно, сэр. Деньги вы можете получить на стойке портье». Он величественно поклонился и оставил нас одних. «Гена, тебе надо было продать их обе», — недовольно сказала Жанна. «Как вспомню, как эта тварь смотрела мне в глаза и выла, аж сердце замирает». «Нет», — возразила Фарида и для верности помотала головой. «Когда у нас будет дом, мы положим ее возле камина. Правда?» «Лучше у входной двери», — ответил я. «И напишем на ней корявым почерком: «Вытирайте ноги». Магазин Фисса представлял из себя странный гибрид красивого фасада впереди и деревянного склада сзади. На резной скамейке перед входом курил странно знакомый мне человек. Когда мы подошли, он посмотрел на нас, отбросил сигарету и негромко спросил: «Струна, ты что ли?» Вопрос был задан по-русски, и в этот момент я его окончательно узнал. «Здорово, бобер!» Это был капитан Серега Бобров, особист нашего батальона и мой старый друг. Естественно, что по-другому его никто и не называл. «Девочка, идите пока в магазин, я скоро», — сказал я, обернувшись к моим спутницам. Потом глянул на сослуживца и спросил: «Ты откуда здесь?» «Это ты откуда здесь? Я-то вместе со всеми перешел. В Демидовске почти полбатальона наших. Когда комбата в отставку попросили, ему почти сразу предложили на новую землю перебраться. Он поделился кое с кем из ребят. Тогда многие рапорта написали и сюда, строим из песни. Из Москвы прямо в Демидовск». «Как в Демидовск?» — не понял я. «Я в памятке читал, что ворота ведут на базы ордена. Оттуда до Демидовска 6000 верст чапать». Сергей огляделся, потом спросил: «Струна, ты что, на орден работаешь?» «Упаси бог, бобер, я сильно похож на суку. А это кто с тобой? Тебе имя Жанна Карпович что-нибудь говорит?» «Карпович, через Ц ее пиндоса называют. Вот рыжая, это она и есть». «А откуда?» «Я их у работорговцев отжал. Веду домой в Русскую Республику». «Ясно, тогда можно. Короче, я тебе ничего не говорил, но в Демидовске свои ворота есть. В памятке об этом не написано, но орден про них знает». «Подожди, сами что ли построили?» «У ордена отбили. Мне парни рассказывали, тут такая заваруха была». «А орден что?» «А что орден? Скрипит зубами и терпит. Куда ему деваться-то? Орден в республике никто, и звать его никак. А мы зато теперь сами что надо и кого надо возим». «Ну дела. А ты в Лумумбе-то что делаешь?» Серега, ты как насчет рюмку чая опрокинуть? Там все и расскажу. Не на улице же секретными данными делиться. На секретные данные бобер сделал стойку не хуже спаниеля. Особист он и в Дагомее особист. Он призывно махнул рукой, и мы свернули за угол. Задняя часть магазина представляла из себя обширный склад. Часть склада была отгорожена кирпичной стеной. Мы прошли в дверь, и я с удивлением увидел большие трехкомнатные апартаменты. «Заходи», — сказал Серега, — «это мое рабочее место». «Бобер, ты что, директор магазина?» Бобров смеялся, наверное, с полминуты, потом, отдышавшись, спросил, «Неужели похож?» Я отрицательно помотал головой. «Нет, струна, я даже не продавец. Тут такое дело. Магазины это, считай, в каждом городе есть. Мода — выгодная штука. Вот мы и оборудовали в центральных отделениях ФИСы узлы связи. Прикрытие неплохое. ФИСа заказы в Новую Одессу, в головной офис отправляет. Дальше надо объяснять?» «Не надо. Разведсеть, значит?» «Это хорошо. А ваша сеть про базу «Дельта» знает?» Особист мгновенно подтянулся. «Рассказывай». Веселый разбитной бобер бесследно исчез. На меня пристально глядел офицер первого отдела. Но кроме того, это был мой друг. Мы вместе прошли не одну командировку, я рассказал ему все. И как прошел через аномальный телепорт, и как девчонок у укурков отбил, и про кленовых вояк. Когда я закончил, Бобров выключил диктофон, когда только успел достать, и указал на стул. «Да ты присядь!» Я только сейчас заметил, что мы оба стоим лицом к лицу, и тяжело опустился на стул. «Чаю хочешь?» Я помотал головой. «Бобер, меня девчонки, наверное, потеряли, надо бы оповестить». «Сейчас». Он вынул из-под стола «Ходи болтайку» и по-английски сказал. «Рэйчел, там у тебя две девушки бродят, черненькая и рыженькая, верно?» Рация что-то невнятно пробормотала в ответ. «Их мужчины у меня, пусть не волнуются». Он перевел взгляд на меня и предложил. «Теперь можно и чайку попить». Новая земля, Дагомея, Лумумба. 24-й год, 7-й месяц, 5-е число, 13:20. Я сидел на лавочке перед магазином и гадал, кто выйдет первым. То ли девочки с покупками, то ли бобер. Особист бесцеремонно выгнал меня из своих апартаментов, сказав, что доложит мою информацию наверх и при необходимости оповестит. Я не угадал. Все вышли одновременно. К моему удивлению, в руках у девушек были только маленькие дамские сумочки. Я так выразительно смотрел на них, что Жанна рассмеялась. Рэйчел обещала доставить покупки прямо в гостиницу. «Сколько?» — обреченно спросил я. «Геночка, всего по паре платьев и белье», — скороговоркой ответила Фарида. Жанна поняла меня правильно. «В шкуру мы уложились, не волнуйся», — подошел бобер. «Гена, ты хоть представь меня своим спутницам». «Сергей Бобров, мой старый друг», — он щелкнул каблуками и кивнул. «Это Жанна, а это Фарида». «Добрый день, девушки. Гена рассказал мне о ваших приключениях. Я рад, что все хорошо закончилось. Жанна, тебе, кстати, письмо». Всю дорогу до гостиницы Жанна возмущалась. «Ну как это, ожидайте дальнейших указаний? Мне что, так и сидеть, сложа руки, пока наши все у них в плену?» «Жанна, что ты нервничаешь?» — пыталась успокоить ее Фарида. «Пусть этим делом мужчины занимаются, это их работа». Но Жанна не переставала ворчать. В гостинице меня остановил портье. «Мистер Сухов, с вами хочет говорить какой-то джентльмен из ордена. Он ждет вас в ресторане». Джентльмен оказался молодым офицером в непонятном мне звании. Впрочем, он все прояснил сам. «Добрый день, мадам. Добрый день, сэр. Я первый лейтенант Белл. Мой руководитель поручил мне пригласить вас на деловые переговоры». А вот это уже серьезно. Интересно, кому это он меня приглашает и что этому руководителю надо? Знаем мы такие переговоры, после которых падальщики кости в саванне доедают. И ведь не откажешься. Орден – организация всеобъемлющая. Боюсь, я в этом случае просто буду объявлен вне закона. Как минимум, мне в один город не пустят. Мой руководитель, не командир, значит, гражданский. Да и вид у лейтенанта совсем не боевой. 100% концентрированный штабист. 40 ручек в кармане, прекрасно обращается с компьютером, помнит дни рождения и праздники всего штаба, но боится личного состава и ни разу в жизни не держал в руках винтовку. «А кто ваш руководитель, лейтенант?» «Член совета директоров ордена, сэр. Жак Гольдман». «Неужели Жак Гольдман в Лумумбе?» «Не в Лумумбе, сэр. Мне поручено доставить вас самолетом в Нью-Дели». «Девушек тоже?» «Насчет девушек указания не было, сэр. Думаю, если дамы желают, они могут лететь с вами. Нью-Дели – красивый город по сравнению с Лумумбой, и они смогут отлично провести там время». «Хорошо, лейтенант. Подождите нас, выпьем кофе, пока мы соберемся». «С удовольствием, сэр, но собирайтесь недолго. Наш самолет отправляется через час». В номере Жанна села на кровать, обхватила голову руками и запричитала. «Они меня убьют». «Ген, они меня точно убьют, я слишком много знаю». Фарида села рядом, обняла ее за плечи и начала успокаивать своим мягким, обволакивающим голосом. «Жанночка, ну что ты говоришь? Зачем им тебя убивать? Ты же девушка. И потом они звали Гену, а не нас. Слетаем в Нью-Дели, посмотрим город, походим по магазинам. А мужчины пусть договариваются. Все будет хорошо». Жанна вырвалась и подошла ко мне. «Что делать будем, струна? Мне туда лететь нельзя. Моментом к Смиту вернут. И он тогда узнает, что мы на базе были». «Так, Фарида, иди собирайся, а я с Жанной поговорю». Девушка недовольно вышла, и я продолжил. «Смотри, что дальше делаем. Мы с Фаридой сейчас спускаемся к этому колокольчику и летим с ним на переговоры. Я бобру все рассказал, теперь Дельта его забота. Но тебе здесь оставаться нельзя. Судя по всему, Смит не доложил, что ты пропала, и тебя пока не ищут. Но начать поиск могут в любой момент». «Как не доложил? А почему он тогда остальных из Лимпа не забрал?» «А потому что он, похоже, действительно флорист, и ему нужна Роза. И до ее обнаружения Смит не стал светить свой косяк с твоим побегом». «А все, слушай дальше», — Жанна кивнула и замолчала. «После нашего ухода ты идешь к бобру, все ему докладываешь, сидишь там и не отсвечиваешь». Мы оба улыбнулись. «Как прилетим, я за тобой зайду». Жанна хотела что-то сказать, но передумала и просто кивнула. Я повернулся в сторону другой комнаты и крикнул: «Фарида, у нас 5 минут. Собирайся быстрее, а то самолет улетит без нас». «Я уже иду, мой падишах». Голос был глухой. Не иначе девушка что-то искала в сумке. В аэропорту, который в основном представлял из себя навес для пассажиров и карго-терминал для грузов, я ожидал увидеть что-то большое, пассажирское, и уже приготовился брать билет. Но лейтенант провел нас к стоянке, на которой одиноко скучал роскошный, ярко-оранжевый самолетик. На его борту темнел треугольный логотип ордена, а рядом виднелась скромная надпись «Cessna 404». Никогда не думал, что буду летать на таких небесных яхтах. Внутри самолет абсолютно отвечал моим представлениям. 2 пары кожаных кресел со столиками между ними, тонированные окна. «Скажите, лейтенант, здесь есть бар?» — спросил я просто из любопытства. «Он в хвостовой части самолета, сэр. Все напитки в вашем распоряжении. Я получил указание доставить вас с комфортом». «Сколько лететь?» 5 часов, сэр. По вашему желанию в полете может быть подан легкий ланч». «А может быть подан полноценный обед?» Я не был голоден, просто хотел узнать возможности этого крылатого лимузина. «Что-нибудь придумаем, сэр», — ответил первый лейтенант Белл со своей дежурной улыбкой. Мы с Фаридой сели в кресло лицом к лицу, и она сразу же полезла исследовать столик, устройство своего сидения и мягкость обшивки салона. Я сначала хотел ее остановить, но потом передумал. Девушка первый раз в самолете, да еще таком роскошном. Пусть интересуется. Сам же я, как всегда, в полете уснул, не успели набрать высоту. В аэропорту Нью-Дели мы прямо на летном поле пересели в черный тонированный Гелендваген и уже через несколько минут неслись по улицам города. Только мигалки не хватало. Что меня удивило в Нью-Дели, это полное отсутствие негров. На Новой Земле я все время жил среди черных, а здесь... По чистым и зеленым улицам гуляли европейцы, поодиночке, парами и группами, и все они были вооружены. Я видел индусов с бородами и в тюрбанах. За многими из них семенили жены в характерных сари, и ни одного негра. Я обратил на это внимание лейтенанта, и он охотно пояснил. Власти города отчаялись приобщить их к порядку, поэтому для негров выделили территорию, на которой они ведут свой привычный для себя образ жизни». «Гетто?» «Ни в коем случае. Их никто не содержит там насильно. Но пускать эту публику в центр города не рекомендуется. Были прецеденты, сэр». Он указал на здания, украшенные яркими вывесками, и сказал, обращаясь на этот раз к Фариде: «Это золотая миля, мэм. Мы сейчас приедем в отель, а потом, если вы желаете, водитель отвезет вас туда и будет сопровождать в прогулке по магазинам». «Конечно, желаю», — воскликнула Фарида и даже захлопала в ладоши. Гостиница называлась «Ожидаемо», Риц-Палас. И состояла аж из 4 очень высоких этажей. По дороге я видел в основном 2- и 3-этажные дома, и громада отеля величественно возвышалась над всей улицей. Холл поражал нарочитым, бросающимся в глаза шиком. Блеск, золото и полированное дерево. Мне все это настолько напомнило интерьер салона из фильма «Титаник», что на секунду даже показалось, что укачивает. Некоторое время я молча стоял посреди фойе, разглядывая стены и мебель. «Мистер Гольдман ждет вас в номере, сэр». Голос лейтенанта вывел меня из прострации. «Идемте, я провожу. А вы, мэм, можете занять это время приятной прогулкой по магазинам». Я торопливо сунул Фариде колоду ЭКЮ и двинулся вслед за своим провожатым. Новая земля, Нью-Дели, отель Риц-Палас. 24-й год, 7-й месяц, 5-е число, 20:25. Первый лейтенант Белл открыл дверь, доложил, не входя: «Мистер Сухов, сэр», после чего отошел в сторону, пропуская меня в номер. Я вошел в огромную, 15 метров длиной, гостиную. В ней, как и в холле, царила вызывающая роскошь. Бежево-золотые обои в крупный рисунок на стенах, вычурные шкафы, явно стилизованные под 19 век, огромные кожаные диваны и кресла, пробитые блестящими гвоздиками. И венчал все это великолепие гигантский овальный стол, судя по цвету, из мореного дуба. Показной кич так бил по глазам, что я не заметил человека, сидящего за столом. Он был как раз между мной и окном, и разглядеть его было достаточно трудно. «Мистер Сухов, полагаю. Мне пришлось прищуриться, чтобы увидеть говорившего. Да, это я». Я обошел стол и, наконец, смог разглядеть собеседника. Первое впечатление о нем возникло мгновенно. Проныра. Мужчина был богато, но не броско одет, аккуратно причесан, даже сидел неподвижно. Но, глядя на него, я понимал, что передо мной мошенник. Почему я объяснить себе не смог, это было на уровне подсознания. Кроме того, я понял, что хозяин номера волнуется. Его что-то сильно тревожило, на грани страха. «Жак Гольдман», — представился он нарочито спокойным голосом. «Мистер Сухов, я хотел бы обсудить с вами 2 темы». «Я вас слушаю, мистер Гольдман». И в этот момент мне стало спокойно. Я понял, что ничего ужасного сделать ни со мной, ни с Жанной этот человек не планирует. «До меня дошла информация, что вы зарегистрировали алмазный прииск». Я кивнул. «И вместе с тем не имеете ни оборудования, ни специалистов для его разработки». Я снова кивнул. «Скажите, мистер Сухов, что вы собираетесь дальше с ним делать? Ведь добывать алмазы вы не сможете». «Почему не смогу? Разве сложно нанять шахтеров, потом закупить оборудование? Поверьте мне, это все действительно сложно. Все специальное оборудование вам придется заказывать у ордена, а это не маленькие деньги. Добавьте к этому время, необходимое на сбор и доставку. А где вы возьмете работников? Вы думаете, стоит дать объявление, и к вам толпами повалят специалисты? Мистер Сухов, это молодой мир. Мы только начинаем осваивать его, и шахтерам в этом деле уготована одна из главных ролей». Гольдман явно темнил. Я чувствовал, что он чуть не пинками подталкивает меня к нужной ему мысли. Не иначе хочет шахту отжать. «Шахтеры здесь рабочая элита, мистер Сухов», — продолжал тем временем мой собеседник. «Им нужны деньги сразу, а не тогда, когда пойдут первые алмазы, если они вообще пойдут. Оборудование-то, как я понимаю, вы не закупили». «Мистер Гольдман, я понимаю, к чему вы клоните. Давайте поговорим прямо и без предисловий. Я рад, что мы так быстро нашли взаимопонимание». Он даже пару раз беззвучно хлопнул в ладоши, и снова стало заметно, что он нервничает. «Вы хотите купить мой прииск?» «Ни в коем случае, мистер Сухов, я тоже, как и вы, не алмазопромышленник. В данном разговоре я представляю другого человека». «Кого?» «Прежде всего, вы согласны продать свою собственность?» «Я пока не думал об этом, но вы посеяли во мне сомнения. Вам лично, как я понимаю, шахта не нужна». «Нет, я только представляю покупателя». «А почему нельзя поговорить с ним?» «Он находится в Зионе и не может выехать на переговоры». «Хоть фамилию его я могу услышать?» «Конечно. Это Арон Бандервильд. Известный бизнесмен и уважаемый человек. Он не один десяток лет занимается добычей полезных ископаемых, в том числе и алмазов. Согласитесь, мистер Сухов, было бы целесообразнее отдать приз тому, кто сможет извлечь из него максимальную пользу. С этим не поспоришь. И сколько мне готов предложить уважаемый Арон Бандервильд? А что бы вы считали для себя самым выгодным в этой сделке? Даже не знаю, я еще не слышал предложений. Мистер Сухов, конечно, можно предложить вам не просто некую сумму, допустим, 300 тысяч ЭКЮ, но деньги имеют свойство кончаться. Гольдман улыбнулся и развел руками. А у меня крутилась в голове фамилия покупателя. Где-то я ее уже слышал, причем в связи с этой самой темой. И, я сказал на собеседника, и, как всякий умеющий считать деньги человек, мистер Бандервильд предлагает вам долевое участие. Он вносит свою долю оборудованием, специалистами и всем, что понадобится для продуктивной работы. И какова же будет его доля? При подобном разделении будет справедливо, если доля лица, полностью обеспечивающего процесс добычи, будет 90%. Поверьте, 10% от выхода целого прииска – это очень много. Да уж, от щедрости мистер Бандервильд точно не умрет. Гольдман захихикал, и тут я вспомнил. Папа Розы – ювелир. Бандервильд – алмазы. Папа, как его, Марк, кстати, Аронович, и тоже Гольдман. Итак, один Гольдман представляет Бандервильда, а другой Гольдман ведет с ним какие-то темные дела. Они не родственники? Спрашивать об этом точно не время. Мистер Гольдман, если бы я хотя бы примерно знал сумму полагающегося мне дохода, я бы смог принять решение. Увы, для этого надо провести предварительную оценку эффективности кимберлитовой трубки. Это, опять же, оборудование, специалисты, которых у вас нет. Так пусть ее проведет уважаемый алмазодобытчик. В конце концов, это ведь он заинтересован в сделке. Если окажется, что я получу 10%, скажем, от 100 миллионов, это один разговор. А если от 100 тысяч, то, согласитесь, тогда прииск разрабатывать не стоит. Я согласен с вами, мистер Сухов. Оценку провести надо. Вот и хорошо. Я дам вам координаты шахты, езжайте и проводите. Координаты у нас есть. Думаю, следует подготовить договор на проведение расчета производительности. Зачем? Я же не против. Тогда еще проще. Мы сможем продолжить этот диалог уже с цифрами в руках. Вы говорили про две темы. Совершенно верно. Хотите эспрессо, мистер Сухов? Кажется, месье Жак еще сильнее занервничал. Нет, он волнуется точно не из-за алмазов. Я кивнул, и Гольдман, почти не повышая голоса, произнес: «Принесите нам два кофе». Не прошло и минуты, как лейтенант Белл принес позолоченный, а может даже и полностью золотой, с них станется, поднос с двумя чашечками кофе и двумя же стаканчиками воды. Все это время Жак Гольдман просидел молча, постукивая пальцами сложенных ладоней. Мы сделали поглотку. Гольдман тут же запил водой и изобразил на лице блаженство. «Самое лучшее, что есть на Новой Земле, — это кофе. Такого кофе не выпить нигде в Старом Мире. Только из-за него стоило сюда переселиться». Я вежливо кивнул. «Мистер Гольдман, так какая вторая тема нашего разговора?» «Девушки, мистер Сухов», — он снова хихикнул. «Почему бы двум бизнес-партнерам не поговорить о девушках?» «Как я понимаю, о конкретных девушках?» «Да». «О тех, которых вы столь мужественно освободили из плена. Весьма благородный поступок». «Спасибо. Так что в них не так?» «Мне кажется, они у вас не задерживаются. Одну убили, Роза Гольдман просто исчезла». «Она ваша родственница?» «Какая очаровательная непосредственность. Знаете, все Гольдманы так или иначе родственники. Даже те, кто не состоит в родстве. Как-то запутанно». А Роза не пропадала. Она в полиции. Ее обвиняют в воровстве. Эти слова его шокировали. Он посмотрел на меня неожиданно огромными, как в японском аниме, глазами и чуть слышно спросил: «Как в воровстве? Но это же смерть». «Как я понимаю, таковы законы этого мира». Я откровенно издевался над собеседником. И их устанавливал не я. «Где она находится?» Его голос стал твердым. Глаза приняли обычный размер и зло заблестели. «Успокойтесь, мистер Гольдман. Я обещал девушкам довести их домой, поэтому с Розой ничего не случится. Начальник полиции Лимпо лично передаст ее представителю ордена. Я посмотрел на часы. Даже уже передал. А Мэри Сью не даст ее в обиду. Из Гольмана будто выпустили воздух. Он растекся по креслу, с полминуты глубоко дышал, потом внимательно посмотрел на меня и сказал: «Из вас вышел бы хороший бизнесмен, мистер Сухов». Я кивнул. «Значит, вы гарантируете, что Роза сейчас находится в Лимпо в представительстве ордена?» Я снова кивнул. «В этом случае будет целесообразно, если орден и дальше продолжит заботиться об этой девушке. Вы, — он, улыбаясь одними губами, посмотрел на меня, — можете снять со своих плеч эту непосильную ношу». Я молча развел руками. «Как я понимаю, забота о девушках ввергла вас в определенные издержки. Орден готов вам их компенсировать. Как вы считаете, 10 тысяч ЭКЮ будут достойной премией за благородство?» И я снова кивнул. «Тогда, мистер Сухов, вам остается только пройти к первому лейтенанту Беллу и получить свои деньги». «Как я понимаю, разговор окончен?» Я встал. «Ни в коем случае, мистер Сухов». Гольдман, улыбаясь, покачал пальцем. «Он отложен до того момента, когда будет готов расчет производительности вашей шахты. А пока рад был с вами познакомиться». Он, не вставая, протянул мне узкую сухую ладонь, и я с удовольствием ее пожал. «Всего доброго». Я развернулся и с облегчением вышел из гостиной. Про Жанну он не знает, я не ошибся. А с Розой как удачно получилось. Они точно родственники, и ее смерти он бы мне не простил, будь она хоть 100 раз виновата. Я спустился в холл и сразу же увидел Фариду. Она яростно спорила по-арабски с каким-то очень молодым человеком. Оба отчаянно жестикулировали и то и дело повышали голос. Завидев меня, девушка широко махнула рукой и крикнула: «Гена!» На ее собеседника крик подействовал как сигнал тревоги. Он мгновенно собрался, обернулся и стал искать меня взглядом. «А что искать? Я вот он, спускаюсь по лестнице». Молодой человек посмотрел на меня, и глаза его загорелись ненавистью. Он в 2 прыжка подбежал ко мне. «Так это ты, Геур, сын Ишака, украл мою невесту?» Его английский был ужасен. Я едва мог разобрать слова. Мне стало смешно. Я не хотел сдерживаться и громко рассмеялся, глядя на вытягивающееся в недоумении лицо мальчика. «Вы очень невоспитанный молодой человек. Ваш папа мало порол вас. Вы не знаете, что сначала следует представиться? Кто вы вообще такой?» Юноша бросился на меня, как бойцовый петух. Я сделал шаг в сторону. «Молодой человек, сейчас придет патруль и выкинет вас из отеля. И тогда вас больше вообще никогда не пустят в приличные дома. А если вы нападете на меня, то вас выкинут из города. Так что, может, все же сначала представитесь, кто вы?» «Я тот, кто избавит мир от такого зла, как ты, Сухов». «Как патетично. А в чем вы видите зло?» Я чувствовал себя воспитателем детского сада. «Вот», — юноша указал на Фариду, — «ты украл у меня невесту. Готовься к смерти». «Вы вызываете меня на дуэль, молодой человек?» Ответить он не успел. К нам торопливо спустился первый лейтенант Белл, щелкнул каблуками и почтительно произнес: «Мистер Гольдман поручил мне доставить вас в Лумумбу, сэр». «Прямо сейчас?» «В любое удобное вам время, сэр». Я обернулся к девушке. «Фарида, ты уже купила, что хотела?» «Да, мой падишах». Девушка сложила руки перед грудью и присела. Она явно собиралась позлить молодого араба. «Тогда мы готовы. Только у меня будет к вам небольшая просьба, сэр». Я внимательно посмотрел на лейтенанта. «На базу Индия и Средний Восток должен прийти важный груз. Мой руководитель поручил мне его отследить и проконтролировать отправку получателю, и...» Лейтенант замялся. «Я боюсь пропустить прибытие, сэр. Поэтому прошу вас проехать со мной на базу, после чего я с удовольствием доставлю и девушку, и вас, сэр, в Лумумбу. Это недалеко. Самолет без нас не улетит», — добавил он, видимо, посчитав, что я сомневаюсь. «Я еще никогда не был на базе ордена, поэтому только согласно кивнул. Интересно будет на нее посмотреть». «Выйди за ворота базы, Сухов, только выйди за ворота. Там тебя будет ждать смерть». Молодой человек чуть не подпрыгивал на месте от возбуждения. «Если не выйдешь, весь мир узнает, что Геур Сухов — трус и сын шакала». «Али, уходи», — вступила Фарида. «Я не хочу тебя видеть. Я люблю Гену». И она посмотрела на меня нарочито преданными глазами. Кажется, ей доставляло удовольствие видеть, как мальчик выходит из себя. «Если ты не выйдешь, я взорву вас всех!» — выкрикнул Али и стремглав выбежал на улицу. Первый лейтенант Белл посмотрел на меня совершенно невоенным взглядом и сказал: «Ну и кашу вы заварили, сэр».